Приветствуем вас на обратной стороне Цыпсы. Всем привет. На фронте ситуация сильно не изменилась, да. Вот. И важно то, что в Москве опять снова по Москва-Сити нанесли удар, да. И просто я так насколько понимаю, что наш противник решил просто ударить по нашему нелегальному бизнесу, по эскортницам. Вот им что-то принципиально. Возможно, они сейчас эти били второй раз, потому что они меня попросили передать, что хохлы пидорас. Второй раз ударили. Точно. Братан, ну давай это самое. Ну, эскортница звучит грубо, просто даже не с низкой социальной ответственностью, как в прошлый раз мы говорили, самые социально незащищенные женщины, да, или девушки. Может быть, просто они хотят таким образом нас деморализовать всех, правильно? Или разозлить сильно. Они бьют по нашим эскортницам. Нет, ну на самом деле, кстати, отдельно хочу сказать, что если брать тему фриланса, ты, наверное, понимаешь, да, насколько это важно. Я когда-то первый раз загорелся этой темой, я когда прочел книгу в 2013 году, по-моему, я прочел книгу Саймона Мюррея «5 лет в иностранном французском легионе». И там, кроме всего прочего, он там в каком-то серьезном подразделении был. Это еще, по-моему, времена де Голля он служил. И там прикол был в том, что уделялось некоторое внимание вот этим вот борделям, которые делали в Африке, которые делали в Марселе, как бы, да, вот специально для легионеров. Поэтому, слушай, ну это, знаешь, они удар по моральному духу фрилансеров. Да, наверное, это так было, знаешь, там чувак какой-то лежит дома, там, знаешь, там новости, там удар по военному аэродрому в Крыму, он такой, а, ерунда. Ну, знаешь, там удар там еще куда-то, там по какому-то аэродрому, там, а, ерунда. Удар по Кремлю, а, ерунда. Потом удар по Москва-Сити, по эскортцам. Сука! Сука, твари! Так, сейчас, куда поехать? Так, где там, да? Как попасть в СВО? В интернете набирает. Ну да, нет, на самом деле, вот кроме шуток, да, на самом деле эта штука, ну, хреновая, то, что беспилотники долетают, да? И по сути, поскольку удары не по военным, по гражданским объектам, то, конечно же, это можно называть абсолютно законно, как теракт. То есть задача не убить, ну, при этом, да, снова, благодаря там счастливой случайности, никто не пострадал. Да, поэтому, друзья, понятно, что мы относимся к этому с юмором, мы пытаемся разрядить обстановку, да, и как бы поюморить, потому что на войне без юмора, да, мы везде на войне, без юмора просто невозможно. Но каждый должен понимать, что это теракт, это реальный теракт со стороны украинских властей, хоть они и открещиваются. И при этом, кстати, сегодня даже в ООН кто-то заявил из представителей этой организации, не знаю, насколько она полезна в наше время, что мы осуждаем и мы требуем, чтобы Украина прекратила бить по гражданским объектам. То есть это, в принципе, тоже такой некий плюс, наверное, на международной арене, да? Вот, но просто смех смехом, но давайте не будем забывать все-таки, что это, ну, что это теракт, это преступление, и это хреново. И хреново, что они имеют возможность это делать в центре нашей Родины. Ладно, давай-то переходим к другой теме, более такой, которая меня волнует всегда. Это наши танкисты. Да. Вроде как, я сейчас точно не знаю, но так одним ухом услышал, что наградили их орденами мужества. Разреши, я это самое. Я посмотрел сегодня их интервью, как бы там и механика-водителя, и командира танка. Вот, да, во-первых, ситуация это происходила в июне еще, в начале июня, насколько я понял, 2 месяца назад, да. Потом сегодня прошли новости о том, что их представили к награде, то есть уже руководство Министерства обороны, да, издало приказ или представление, да, потому что госнаграды дает президент. И у всех возник вопрос, почему так поздно? то есть только после публикации. Вот. И после публикации этого видео, просто кэш был забит, надо было почистить кэш, и кэш сейчас освободился, и вот компьютер начал быстро работать. Да, роботы первого поколения. Здесь момент какой? Во-первых, интервью, ну, честно, вот меня немножко вот смутил момент, да, вот если я у себя об этом немножко аккуратно написал, вот, допустим, механик-водитель, он так все как бы аккуратно говорил, что да, нам поступил приказ, мы там выполняли и так далее. Хотя по видео видно явно, что ребята по своей инициативе действовали. То есть они приняли решение, они погнали в бой, они погнали встречать противника. Это видно было, да. И при этом те, кто в штабе сидели, кто там на командном пункте, и там был оператор беспилотника, говорили, куда, давайте обратно, вы что там, да, что вы делаете, вы конченые, там психи, там и так далее. Ну, в хорошем смысле, да. Вот, то есть они действовали по своей инициативе. Потом появилось интервью командира танка, и он, да, он сказал, что мы действовали на свой страх и риск. То есть мы действовали по своей инициативе, потому что враг идет. Ну а что нам делать? Мы как бы танкисты, мы воины, мы на войне, мы пошли встречать врага, как бы, да. Вот, при этом он рассказал, что они там два танка подбили, при этом, что до этого, то есть до того, как видео, этот кусок, фрагмент, который был опубликован, до этого бой как бы начался. То есть перед тем, как эта группа вышла, они сожгли одну единицу техники. Вот, поэтому, но... Он сказал такой момент, который меня, ну, немножко так, как бы, насторожил, что ли, да, что, да, мы приехали, нас встретил генерал и сказал, вы все будете представлены госнаградам. Я просто, ну, не представляю, как бы, эту ситуацию на передовой, когда бойцы возвращаются, их встречает генерал, да, и говорит, вы представлены госнаградам. При этом то, что новость о госнаградах пришла только сегодня. Вот, то есть... Во-первых, почему нельзя было это 2 месяца назад сделать, да, и снять какие-то крутые сюжеты, может даже целый фильм, можно было целый фильм документальный о них снять, это героические люди, почему это нельзя было сделать тогда, показать, как их награждают и тому подобное, потому что ребята, как бы, ну, они герои, вот, и он сказал, что их представили к орденам мужества. Братан, продолжай. Я хочу сказать по поводу орденов мужества. Я уже миллион раз говорил об этом. Люди дают награды, настолько они жадные на награды, что у меня ощущение всегда, вот, когда я что-то слышу, да, и вижу, что где-то людей наградили необоснованно. У меня ощущение, что кто-то просто должен с себя снять звезду и отдать ее пацанам каким-то. Да. Вот подход именно такой. Да. Мы видим, что один танк поехал, ну, против превосходящего противника, уничтожил 2 единицы бронетехники танков, да, равных себе, и плюс еще добивал там кучу танков с пехотой. Да, ну, как минимум, вообще, конечно, по-хорошему, было бы неплохо, чтобы дали 3 героя. Конечно. Потому что если бы их подбили... Сгорел бы не только командир танка, а сгорел бы весь экипаж. Ну, поэтому они, в принципе, находились в равных условиях. Нет, но однозначно. Если уже просто жмете награды, могли бы хотя бы наградить бы хотя бы командира танка, да, который принимал решение. Но, кстати, опять, видишь, как дед. В бою за Логвинова, до того, как туда перебросили пехоту, там был тоже танковый бой. Там было 3 танка наших, да, и около 5 или 6 танков противника. И вот ополченский экипаж один вступил в бой, подбил 2 единицы, 2 танка противника подбил, потом их подбили, там сидели деды, короче, кузьмичи, там кому-то 60 лет, кому-то там, ну, там под полтинник. Вот, они дали бой, их подбили, они с этого танка подбитого вылезли, их эвакуировали, а остальные танки откатились, назовем это так, да, не скажем по-другому, более грубо, да, откатились. И потом нам пришлось вести бой без бронетехники. И там, если я не ошибаюсь, если мы об одном и том же, то, по-моему, командир танка, фамилия Заяц, если не ошибаюсь. Может быть, да. Он уже в годах, ну как, он ему тогда было, наверное, ну, 40 с копейками, как бы, да. Ну вот мы просто, знаешь, чтобы не придумывать, это знаешь, как вот в американской судебной системе. Там, да, они, чтобы вынести какое-то решение, где они там запутались, они открывают судебную практику там и смотрят, что прохожее происходило, и выносят решение. Прецедентное да. право. Да. И тут то же самое. Вот мы берем ДНРовский, да, эпизод. Да, они там не герои России, они герои ДНР, но тем не менее, в республике их оценили, ну, как положено, да. А парням надо было не прикрывать начальство, а сказать просто, сказать, а почему нас не прикрывали турами, а почему нас не прикрывали с СПГ? Ну, тут они не могли, как бы, потому что все-таки они военнослужащие, они в погонах, поэтому нельзя по понятиям, это нормально, это нормальное поведение офицера. Я тебе больше скажу, у меня... Опять же, Ну, что значит нормальное поведение офицера? Да, ну, вот мне сегодня написал парень, почему вы там на одном из направлений там такой трэш происходит? Почему вы там не говорите, там ребята с какого-то подразделения, там полная жопа. Я говорю, слушай, дружище, ну, а почему вы все молчите? Ну, у вас там жопа. Почему я должен об этом говорить? Понимаешь? Я сейчас не говорю о том, что он о проблемах не говорит, нет. Я сейчас говорю о том, что он прикрывает начальство. Ну, опять же, это мое мнение. Может быть, это и правда, там генерал их встречал, да? То, что он сказал, что там генерал нас встретил, сказал, мы вас подадим на госнаграды. Потому что я, ну, как бы, ну, я не знал. Я, блин, человек, это мое мнение. Я сомневаюсь, что их кто-то встречал и им это говорил. И мне кажется, что они прикрывают начальство, когда говорят об этом. Потому что почему-то 2 месяца прошло, и только сейчас об этом вспомнили, да, что был такой случай. Вот. И может так произойти, что военное начальство скажет так, все, вместо того, чтобы изменить подход, да, и к награждению бойцов в том числе, сейчас возьмут просто скажут, так, все, никаких роликов. Я вообще не удивлюсь. Слушай, ну смотри, я помню на своей истории... Один раз, когда встречал генерал, это в Сирии было, он сначала, когда нас послали в бой, он сначала нас перекрестил всех, он не думал, что мы обратно приедем. Потом, когда мы приехали, он, ну, он был очень рад этому. Он думал, что нас всех убьют там, наверное, но не так все было просто. Вот. Ну, смысл какой? Такие случаи тоже бывают, что генералы встречают, но здесь я почему-то этого не видел, скажем так, да. Я тебе скажу, у меня был случай один, ну, как true story, только чтобы никого не подвести, как бы, я буду так, это, без подробностей по фамилиям там и так далее. И вот 2018 год, я тогда был спикером армии, как бы, да, вот, и, скажем так, я пытался провести одно мероприятие, которое у некоторого начальства вызывало как бы некоторые сомнения, да, хотя мероприятие очень полезное было, такое военно-патриотическое, информационное, там, в честь там события, да. Ну и в итоге мое начальство, я говорю, так и так, планирую провести, все, проводи, анонсируйте, все нормально. Вышестоящее начальство вызывает офицера, который непосредственно мой начальник, меня, и начинает натягивать, как бы, что вы там устроили, там и так далее, и тому подобное. А я тогда еще капитаном был, он меня спрашивает, капитан, блин, ты это с кем-то согласовывал? Вот, а я понимаю, что как бы, ну, я готов на себя взять огонь. Я говорю, нет, это моя инициатива, я ни с кем не согласовывал. В итоге вот мой непосредственный начальник, он такой, нет, подождите, он со мной согласовывал, я давал команду. Типа к нему претензии. Я вот, это единственный раз, когда начальник вышестоящий в погонах взял на себя удар, как бы сказал правду, да, несмотря на карьеру, несмотря на полковничьи погоны и так далее, да, и он по-честному поступил. Вот с тех пор мы с ним дружим, как бы. Это большая редкость. Вот может для кого-то это звучит, ну, неинтересно, какая-то херня статистическая. Для меня я это на всю жизнь запомнил и всегда буду помнить. Потому что в подобных случаях его коллеги и в целом вся система так устроена, что просто засовывают язык под мышку, да, и молчат. Вот. Ну, а я, ну, вызвал на себя огонь, потому что я не планировал до пенсии служить в армии. Поэтому думаю, мне карьеру не строить, как бы, поэтому... Вот. Так что вот такое бывает. Песня «Он звезды капитанские выслужил сполна» — это про нашего Данила Бессона. Уже потом майорский. Я все-таки увольнялся майором. А, пардон. Тогда не про да него. Ладно. А? Тогда не про него. Да-да-да-да. Поэтому да. Так, ну, что смысл как-то такой, так, что там, же, там, где реально парни, ну, достойны были, у нас опять что-то, блин, не задалось. Ну, видишь, все-таки, видимо, роботы первого поколения, они думают, что есть какой-то, не знаю, лимит звезд, или, может, знаешь, может, какой-то рейтинг есть. Вот есть, допустим, 100 героев, и вот входить в сотню престижно, входить в 200 уже не так престижно. Может быть, нет, так. Это получается, я не понимаю. Это получается, когда будет день героев Отечества, это что же, мы будем сидеть с одним столом с танкистами? Ладно, давай не будем эту тему развивать, потому что мы сейчас сами себя деморализуем этими разговорами. Да не, а меня веселит, я просто, сколько помню, все эти награждения, это такое все было, знаешь, ну. На самом деле, я отношусь к этому, к тому, что не важно, чем тебя наградили, важно за что, как бы, да. Вот, допустим, у меня вторая моя награда была, мне, как, короче, командир обещал, типа, все, как бы, мы там задачу одну выполнили, я там ранение получил небольшое, он такой, все, получишь креста, короче. В итоге, а я мечтал со времен Славянска о Георгиевском кресте, для меня это просто была такая мечта, как бы, да. Вот. И первой наградой была просто медаль за оборону Славянска, которую мне Мозговой вручал, как бы, лично. Для меня это была особая честь, что это Мозговой вручил по распоряжению Стрелкова. Вот. А вторая мне дали, короче, крест. Это вот как копия Георгиевского, только там «Витязь Руси» называется. То есть это не Георгиевский, а просто он похожий. Ну и как бы неофициальная награда, просто какой-то общественной организации. Вот, но я как бы знаю, за что это, понимаешь, неважно что, важно, ну, как бы я знаю, за что, понимаешь, поэтому как бы разницы нет. А вот людей, я смотрю некоторых, вот тоже я знаю некоторых людей, которым орден мужества дали, мягко говоря, не очень заслуженно. Вот. И вот мне просто интересно, как они это, ну, одевают, носят, как они вот другим людям в глаза будут смотреть, знаешь, ну. Нормально, братан, поверь мне, нормально смотрят и с таким лицом, что там все заслужено. Но теперь я к тебе буду не просто обращаться, Данил Бессонов, а «Витязь Руси» Данил Бессонов. Нет, ну не надо, серьезно, это, ну, не то. Может, просто как бы... Просто «Витязь Руси». Может, просто говорить «товарищ майор» или просто там «хозяин», к примеру, понимаешь? Так нормально. Хозяин сипсы тогда. Да не гони нас. Ну все, давай, что там у нас на концовку? Будет что-то, нет? Смотри, я бы еще хотел обсудить такую тему, да. Сегодня много новостей пришло о том, что поскольку у нас обратная сторона ЦИПСы, да, то нам особо нужно обращать внимание на операции, которые проводят как раз украинские подразделения информационно-психологических операций. Да? И вот сегодня много новостей пришло о том, что в разных регионах России, вот в Крыму, там в Улан-Удэ, по-моему, в Воронеже, ну, в нескольких регионах, буквально там за пару дней произошли поджоги военкоматов путем забрасывания коктейлями Молотова. При этом в основном это делали женщины. Ну или пытались, что в Феодосии женщину вроде бы при попытке задержали. Момент какой? Из того, кто есть в открытых источниках, пишут, что на них, причем там две учительницы в этом участвовали тоже. То есть там, причем, ну, женщины, как бы, да. И секта. Как? Секта. Да, ну нет, нет, тут, скорее всего, не секта, а просто жертвы украинских специалистов инфоборства, да, вот, и получается, им кто-то звонил, то есть вот основная версия распространенная, по крайней мере, то, что есть в новостях, им кто-то звонил, представлялся сотрудниками банка, и путем шантажа говорили, что вы должны поджечь военкомат, как бы, иначе мы сейчас у вас там с карточки деньги спишем или еще что-то. Одна из версий была то, что там сотрудники банка сказали женщине, сейчас мошенник, который хочет у вас с карточки деньги снять находится в военкомате, поэтому возьмите, налейте там бензин в бутылку, да, идите киньте в военкомат, чтобы туда приехала милиция и его повязали. То есть, ну, нелепые такие как бы причины, да, но о чем это говорит? Это говорит о том, что противник очень комплексно работает. Во-первых, у противника есть большие силы и средства в направлении, да, вот инфоборства. То есть у них большой штат, о чем мы, в принципе, неоднократно говорили. Естественно, финансирование. И они работают комплексно. То есть они отрабатывают все направления абсолютно. Я даже боюсь представить, какое количество сотрудников украинских спецслужб, да, занимаются в разных регионах местным населением. То есть это ж какое количество людей им пришлось обработать, чтобы все-таки нашлось несколько людей, которые согласятся это сделать. Вот по таким вот странным причинам. Да. При этом еще момент какой. То есть важность получения разведданных. То есть они, понятно, получили доступ к банковским данным, да, то есть, ну, каким-то базам. Они же не наобум как бы звонили человеку, они звонили уже подготовленные. Вот. Поэтому противник работает, и, к сожалению, мы пока еще вот не работаем на территории противника, в сегменте противника такими способами агрессивными, да, и это зря, на мой взгляд. Вот если бы мы работали на их территории подобными методами, у них было бы меньше времени работать на нашей территории. Им бы пришлось эти силы и средства бросать на противодействие нашей деятельности в их сегменте. Ну, опять же, как на войне, так и на информационной войне. Ты или озадачишь противника проблемами, да, или он тебе их создаст и озадачит. Вот такая вот история. Не, ну я с тобой абсолютно согласен, что, ну, да, действует. Я уже не раз отмечал, значит, работу противников, значит, в подобных всяких мероприятиях, в том числе и проведение там специальных операций каких-то, да, давал лично свою высокую оценку, потому что мы видим, что у противника много что получается, а не должно не получаться ничего, да, ну, пока не проворачивают, поэтому, ну, да, это то же самое, как ты абсолютно прав, если противник видит, что, ну, там расслабленные булки, неважно, в информационной войне или ты на фронте, он тебе обязательно преподаст урок. Поэтому что? Надо работать в данном направлении. Ну, мне больше нечего добавить. Ну, на сегодня все, да. Поэтому пожелаем нашим подписчикам, наверное, быть крайне внимательными и аккуратными. Касательно, да, абсолютно любых сфер нашей жизни. Да, а тем людям, которые распоряжаются или подписывают документы о награждении, не быть жадинами. Да? Так, чтобы сильно их не ругать, мы их будем называть жадины. Это вредно для кармы. Очень вредно для кармы. Да, и им все равно, господи, ну ты тоже напугал, блин. Жадины просто и все. Знаете, там, знаешь, какая тема? Там как, если ты сэкономишь деньги фирмы в конце года, тебе выдают премию. А тут, если ты не додашь медали, тебе все эти медали дадут тебе потом. Ну, по такому принципу. Формула. Золотой парашют. 500 орденов мужества, 400 героев за Россию. Пошел на пенсию. Все, давайте. Heavy metal. Да, друзья, всем пока, до завтра.